Человек с пляжа. Последние 12 лет я часто живу в Мексике. Почти на необитаемом острове. Впереди Карибское море, сзади джунгли до горизонта. И всякое строительство там запрещено. Но по-настоящему этот уникальнейший необитаемый остров расположен в 35 минутах от международного аэропорта, в 45 от роскошного Канкуна и в 40 от Плая-дель-Кармен, и в 2 часах от Тулума, где и произошла эта особенная встреча. Все нормальные люди мне говорили, ну, все мои друзья, например, Галина Блэкман, потрясающий агент по недвижимости Coldwell Banker, говорили: ты все время говоришь, что мечтаешь о мужчине. При этом во всем заливе ты периодически живешь просто одна, потому что владельцы домов уезжают в Америку и в Канаду. В море ты плаваешь только одна. По пляжу ты ходишь 5-7 километров одна. Ну кто тебя найдет? Мой ответ всегда был таким: когда я буду готова и буду просить об этом Бога, он его приведет. И добавляла: могу сказать только одно, мой человек придет с пляжа. Как это случится, я не знаю. Может быть, у господина Дэвида Майер де Ротшильд сломается яхта, он приплывет ко мне, придет и скажет: я заблудился, дайте стакан воды. А я ему скажу: заходи, дорогой, конечно. Ты же царь Давид и принц Сиддхартха одновременно. Заходи, я сейчас дам тебе стакан воды. В реальности произошло иначе. Был февраль, я продолжала работать над книгой как сумасшедшая. Параллельно было огромное количество телевизионных интервью, а также большой концерт и встреча со зрителями в одном из самых роскошных отелей Плая-дель-Кармен. Моя приятельница Светлана Александровна, фотограф и издатель очень престижного и самого красивого альманаха «Мексика», пригласила меня поучаствовать в фотосъемке. Все происходило в отеле, который она представляла в своей книге. Поэтому я могла наслаждаться всеми чудесами и красотами бесплатно. Ну, как бесплатно, мне же надо было, как бы сказать, сниматься. Ха-ха, это была огромная-преогромная ответственность. Так как я работала без остановки, мне пришлось втиснуть Светлану в очень жесткие рамки. Только с 21 по 24 февраля. Конечно, это было довольно сложно, но мы справились. Я все время думаю о моем друге, Вселенной, которая всегда помогает. Я так тщательно выбирала именно эти числа, и в итоге все было просто удивительно. Мы приехали в Тулум в среду, поужинали у воды и вечером возвращались домой через эту еле-еле подсвеченную джунглю к нашему прекрасному дому. Эта территория принадлежала некогда наркобарону Пабло Эскобару. Все эти огромные дома располагались на берегу моря среди буйной растительности так, что один человек не мог видеть другого. Длина пляжа 180 метров. Светлана жила в чудесном доме на верхнем этаже, а я на нижнем с 5-метровыми потолками. И прямо на территории можно было увидеть разных диких животных. Это было, конечно, невероятно. Мы шли через джунглю из ресторана. Я вдруг говорю: хочу прямо сейчас увидеть енота. Почему я этого захотела? Но это было подсознательное желание. Ровно через 3 секунды Светлана сказала: смотри, какой красивый огромный енот идет. Перед нами ничего не боится. Я была в восторге. Светуль, ну ты ж слышала, что я только что сказала. Вот енот и появился. Мы засмеялись, а я поняла, что произошла очередная подключка ко Вселенной. Я поблагодарила ее и осознанно пошла разбирать чемодан и ложиться в постель. В четверг, 22 числа, мы начали работать. Провели великолепнейшую съемку. После этого счастливая Светлана побежала занимать места в ресторане, на пляже, чтобы у нас был наш любимый замечательный столик. А я, уставшая после работы и бесконечных переодеваний, надела что-то очень простое, белые брючки и ручной работы а-ля мексиканскую с цветочками, с длинным рукавом кофточку. Невероятной красоты и расцветки. Просто хотелось отдыхать и ни о чем не думать. Когда я проходила через нашу любимую джунглю, я ощутила, как в моем подсознании возникла фраза. Короче говоря, хватит, надоело, надо уже встретить мужчину. Это интересно, что исполнение желаний происходит исключительно тогда, когда ты не просишь, не требуешь, не заказываешь, а когда просто так хочешь, но на подсознательном уровне. И я пожелала этого именно так. И тут включился он. Он включился жестоко, жестко, как всегда. Ум, господин ум. Да ладно, хватит мне твоих сказок. Ты только и делаешь, что хочешь мужчину, но только никогда не можешь его себе позволить. Ты перебздишь, потом испугаешься, и у тебя будет только одно и то же. Я ж тебя знаю. Я так. Стоп! Нет! Не позволю тебе вмешаться. Я благодарю Бога. Я иду туда. Клянусь вам, и я открылась миру. В отеле было интересное мероприятие в тот день, фестиваль кулинарного искусства, на который съехались самые именитые шефы ресторанов со звездами Мишлен. И мы могли прийти туда и просто по бартеру за фотосъемку, наслаждаться чем угодно, что мы и сделали. Ой, какие там были диджеи, какая музыка играла. Туда съехалась самая крутая тусовка Тулума. Тулум – это удивительный городок на побережье. Малюсенькая деревня. Но цены там на отели начинаются от $1200 за ночь. Это очень раскрученный курорт, куда ехать по песчанке – просто безумие. Но какие там пляжи, великолепная бирюзовая вода и совершенно невменяемые цены на недвижимость. На эту вечеринку собралась самая светская тусовка. Сюда приехала золотая молодежь из Нью-Йорка, old money, старые деньги, как это называется. Они там были прямо в купальниках, обвязанные парео. Все начали танцевать, и я тоже танцевала, не отходя от своего стола, потому что все еще не могла переступить порога своей стеснительности, несмотря на всю храбрость и смелость. При этом танцевала я очень красиво, и все обращали на меня внимание, я это точно знаю. Надо сказать, танцевать мне совершенно запрещено после того, как я повредила коленку на дне рождения Никиты Михалкова. Я танцевала там 5 часов подряд, не сходя с места. Там была замечательная музыка Стиви Вандера, ничего лучшего и пожелать нельзя. И в какой-то момент Татьяна Михалкова пригласила всех и меня сесть за стол, после чего ввезли огромный торт. Когда министр культуры Мединский предложил мне кусочек этого тортика, то услышал страшный звук, как будто что-то лопалось и трескалось. Тра-чак-чак-чак-чак. Потом это услышали и другие. Все повернули головы в мою сторону. Мы посмотрели на мою левую коленку, которая увеличивалась на глазах. Вот это да! За полчаса она стала примерно как 2 ананаса. Это было очень смешно и страшно. На следующий день мне надо было ехать на шоу в субботу вечером с Андреем Малаховым. Накануне представители Первого канала обязали меня посетить врачей. И как когда-то в истории с Мэри Поппинс мне категорически запретили ходить, двигаться, ну и так далее. В общем, меня привезли на шоу прямо из больницы. Я сказала оператору, чтобы он не снимал меня с ногами. В шоу участвовали именитые гости. Максим Дунаевский и Карен Шахназаров, а я была в мини-платье, и Максиша увидел, что у меня что-то с коленкой, и он закричал взволнованный: «Натуся, что случилось?» Андрей вынужден был остановить съемку. И мы снимали мое появление второй раз, чтобы я выходила нормальной походкой. Я не могу передать вам эту боль. В то время, когда мне вообще нельзя было ходить, я шла сама, единственное, мне подали руку, чтобы я могла спуститься со ступенечек и сесть с гостями. И теперь на пляже у меня было такое хорошее настроение, что я напрочь забыла о своих проблемах с коленом и протанцевала 3 часа. И потом Светлана говорит: «Пошли уже, ты всех завела, смотри, как они колбасятся, они конкретно тобой подключены. Все до единого. Ты столько энергии отдала. Ну, пошли, пошли. Сможем пораньше встать, нырнуть в эту потрясающую воду». «Хм, так у меня дома тоже есть вода. А здесь музыка обалденная. Хочу остаться. Она остается со мной». Потом второй раз: «Ну, пошли». «Да нет, мне нравятся эти диджеи. Ну, такие талантливые люди». И в третий раз она меня пытается увести с собой, но я остаюсь. И сижу тихо и спокойно, просто смотрю на красивую тусовку полуобнаженных людей в купальниках и парео, и на гостей в красивых элегантных платьях до пола, но это жены владельцев местной недвижимости. В общем, наслаждаюсь приятной атмосферой. Я смотрю направо, и вдруг чувствую энергию с левой стороны. Поворачиваю голову и вижу безумной красоты человека, который говорит: «Добрый вечер». «Добрый вечер. Не подскажете, где я нахожусь? Я заблудился». А времени уже 8 или 9, темно. Я начинаю ему объяснять, что это касса Малька, и удивляюсь, как его могли сюда вообще-то впустить. Ведь на пляж в Тулуме нет входа извне. Ты можешь попасть туда, если ты останавливаешься в отеле. Это видно по специальным браслетам. На нем такого браслета не было. Он уловил мой взгляд, улыбнулся и сказал что-то вроде: «Не судите о книге по обложке. Мне все так это надоело. Я взял свой телефон и удалил практически все контакты. Я удалил всех людей, которые меня достают, но я случайно удалил Google Maps и все остальное, поэтому я заблудился. Я не знаю, как пройти к моему отелю, а это в другой стороне». Мы продолжали сидеть за столом и вдруг начали разговаривать. Почему я согласилась на это? После того, как он узнал, что я русская, он сказал: «Слушайте, а я тут видел интервью Путина. Мне стало интересно». Он рассказал, что посмотрел все до последней секунды, все 2 часа, и что он в огромном восторге. Конечно, мне это очень понравилось, тем более, что я посмотрела интервью Путина тоже, и мне это безумно понравилось. Я стала его рассматривать. Я действительно не видела раньше мужчин такой красоты, с такими манерами, с таким достоинством, с такими добрыми глазами, с такой удивительно нежной улыбкой. И когда я протянула ему свою руку, он дал мне свою, и тут произошло что-то очень особенное, потому что я такой энергии давно не встречала. Я не могу вам ее описать. Могу сказать только одно, что хотела бы чувствовать эту энергию 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Короче говоря, всегда. А на Наташином языке «всегда». Я понимала, что этой энергии мне не хватало все это время. Мы так и сидели, соединив руки, как 2 дурака, и смотрели друг на друга. Наташа, Марко. И опять продолжали разговаривать. Потом мы прервались, я пошла танцевать, а он разговаривает с гостями. Все самые главные люди подходили к нему, чтобы пообщаться. Потом он вернулся ко мне и сказал: «Меня пригласили на потрясающий вечер. Там будут еще более интересные диджеи, пойдемте вместе». Я сказала, что вряд ли смогу. Я волновалась, что вечеринка будет рядом с его отелем, а он находится в миле от моего, это 1,5 километра, Значит, мне надо было бы остаться у него потом. В итоге я отказалась. Как всегда, обосралась и сдрейфила. Ну, конечно, еще и потому, что у меня 18 лет не было мужчин. Я находилась в целибате. Он опять сел и смотрит на меня. И говорит так спокойно: «Вы мне нравитесь». Я поворачиваю на него голову и говорю: «Вы мне тоже очень нравитесь». Тогда он продолжает: «Я приглашаю вас завтра на ланч». Я говорю: «Запросто. У меня, правда, будет фотосъемка, но мы обязательно встретимся». В результате он сказал: «Я вам позвоню завтра, и мы все организуем. Как вам будет удобно?» Я сказала: «Хорошо», и дала свой номер телефона. Сначала я не хотела его давать. Посмотрела на Марка и сказала: «Вы вообще понимаете, сколько мне лет? Ну что за дерьмо? Опять какие-то комплексы полезли!» Он улыбнулся и сказал: «Меня это совершенно не волнует. Я же вам уже сказал, что вы мне очень нравитесь». И тут голос свыше говорит мне: «Что ты творишь? Ну кто, блин, заказывал мужчину 2,5 часа назад? Уже прими, наконец-то, дар божий!» Я с огромной скоростью начинаю давать ему свой номер телефона. На следующий день он написал мне с утра, пожелав всего самого доброго и сказал, чтобы я не волновалась ни о чем, потому что он будет наслаждаться пляжем и в любое время будет готов к встрече за ланчем. Мы встретились ближе к ужину, потому что, когда я освободилась, уже стемнело. Я сидела все за тем же столом. Он появился с безупречной пунктуальностью. Мы изумительно поужинали. И почему-то все время хотелось как-то прижаться друг к другу, причем, знаете, руками и плечом, всем телом. И наши стулья сближались все больше и больше и больше. Он говорил что-то хорошее, а я спокойно посмотрела на него и сказала: «Ведь я все понимаю. Я вас предупреждаю, что в данный момент я нахожусь в информационном поле и все с вас считываю». А он просто сидел и улыбался, а я застеснялась. Тоже улыбнулась. И снова: «А вы все же понимаете, какой у меня возраст? Блин, ну вот дурная, но я не понимаю, ну почему надо все сразу все испортить?» Он еще раз улыбнулся и сказал: «Вы мне очень-очень нравитесь». Я встала. Я призналась ему, что огромное количество времени находилась в целибате. Он ответил, что он тоже в целибате. Почти уже целый год. Его девушка оставила его, потому что он очень занят работой и все время мотается по всему миру. «А как долго ты одна?» — спросил он. Я не хотела его пугать и не ответила. И мы пошли в мой номер. Мы приходим, и такие удивительные вещи начинают происходить. Когда встречаются как бы две родственные души, вдруг уходит все стеснение, становится комфортно с первой секунды. Я была совершенно потрясена этим обстоятельством. Все происходило само, вообще без нашей воли. Трудно описывать интимные истории, мое стеснение не пускает туда. Только скажу, что из-за моего многолетнего целибата, бедный, удивительной красоты молодой мужчина подумал, что я самая лучшая женщина на всей планете. Это было очень похоже на ситуацию с Максимилианом. Я не могу этого не вспомнить, когда он вдруг схватил меня за руку и потащил через все комнаты отеля «Националь», чтобы бросить в постель. Незадолго до этого мне сделали операцию на шейке матки. Заморозили там все. И мой любимый Степан Гракович Карапетян сказал: 2 недели, ничего нельзя. Я позвоню сейчас Максиму Сакчу. А Максимилиан бросил меня на постель и просто разорвал там все. Он был обдолбанный на своих этих каптагонах, как потом я уже, конечно, поняла. И вся постель оказалась мокрой, потому что заморозка стала выходить. Макс встал на колени и говорит: «У меня такой женщины никогда в жизни не было. Ты богиня, я молчу. Клянусь богом, я молчу. С португальцем все было один в один. Он чувствовал, что у него в руках находится совершенный ребенок, потому что там, по-моему, все срослось и слиплось. У меня шла кровь, мне было больно, все это было так страшно. И несколько раз я останавливала процесс, а потом мы опять начинали этим заниматься. И он даже стал меня жалеть. Ну, анекдот, просто анекдот какой-то. Я после этого смеялась и говорила ему: «You took my virginity, ты лишил меня девственности». Кто-то должен был разбить этот страшный порог, и это сделал он. Я ему сказала: ты не понимаешь, как я тебе благодарна. Ты сделал всю самую черную работу. Он так и не врубился. Но он настойчиво вернулся к вопросу о моем целибате. А сколько лет это продолжалось? О, Господи! Но я же не могла ему сказать, что это была почти половина его жизни. После того, как все это произошло, нам обоим категорически не хотелось расставаться. И он мне сказал: «А давай включим Netflix». Я говорю: «Давай». Было совсем поздно. Сейчас мы что-нибудь посмотрим. И здесь случилось самое главное. Гораздо более главное, чем то, что было до этого. Хотя это было очень хорошо и красиво. Ну, кроме того, что больно и тяжело. Мы легли в постель, как два родных человека. Это было невероятно, как будто мы всю жизнь туда ложились. Все было удивительно комфортно. Я предложила ему посмотреть «Корону», «The Crown», потому что он ее не видел. Мы включили. Я забралась к нему на левое плечо, и мы стали смотреть кино. Он восторгался, как маленький ребенок, потому что это действительно хороший сериал, особенно первые две серии. Они просто восхитительны. Потом я сказала: «Слушай, я вообще-то отлежала себе шею». Его обходительность меня искренне удивляла. Он тут же сказал: «Сейчас мы поменяемся. Я перейду на эту сторону, а ты ляжешь на мое правое плечо». Так мы и сделали. И потом, не помню, как это случилось, мы уснули. Ночью я пыталась найти его рукой, но не могла. А утром была такая тишина, я ничего не слышала. Я даже не понимала, рядом он или нет. На моих глазах была маска для сна. Первый раз в жизни у меня был такой опыт, когда мужчина не сдавливает тебя так, что ты не можешь повернуться. Я была уверена, что он исчез, испарился. А потом поняла, что он все это время спал примерно в метре от меня. Господи, просто невероятно! Такого сна с мужчиной в одной постели у меня никогда не было. Ко всему прочему, он еще оказался потрясающей снотворной таблеткой. Мы пошли завтракать. О, боже мой, как это было трудно. Там было очень большое количество людей из России. И не только. И все на нас пялились. Потому что он заботился обо мне, как будто я была писаной торбой. Люди подходили, здоровались, что-то хотели. Боже мой, он так устал от этого внимания, он к этому не привык. Я постоянно благодарила и разговаривала с теми, кто подходил. Ну что же я могу поделать? Мы в Мексике, а они все идут и идут. Любовь людей не имеет границ. Но они же все очень молодые, те, кто подходит. Ну да, вот так. Ему, наверное, это понравилось. Он пригласил меня остаться с ним, потому что я решила срочно уезжать домой после того, как узнала реальную стоимость ночи в отеле, где жила. Не с видом на море. Я должна была заплатить $800. Он сказал, что у него еще очень важный ланч сегодня и самая красивая в Тулуме вечеринка, которая называлась «Розовая луна» и проходила в полнолуние, и что я очень многое потеряю, если не останусь. Но все-таки я решила поехать домой и смотреть на водичку Карибского моря. А на следующий день он должен был улетать. Он позвонил мне после вечеринки и сказал: «Авиакомпания обанкротилась. У меня нет билета, и я не могу улететь завтра». Я, конечно, так смеялась внутри, но не имела никакого права ему это показать. Ну, я пригласила его к себе в гости, домой. Узнав об этом, Светлана, которая меня туда привезла, сказала: «Перестань, ну как ты смеешь приглашать домой того, кто пришел с пляжа? Как ты можешь? Это безумие! Что ты делаешь? Ты хотя бы имя его знаешь или там номер телефона? Ну как так можно?» Я говорю: «Да, он отправил на мой номер информацию. У него там написано Марко и пум-пум-пум, так далее. Вот». Она пошла в Google, нашла его, и у нее крыша поехала. Неужели такие люди могут просто так по пляжу ходить? Я говорю: «А что такое?» И она отправляет мне линк, ссылку. «Ты почитай про него, кто он вообще такой-то». Я читаю. Вице-президент компании, магистр экономических наук. У него MBA. Он окончил университет по бизнесу в Лондоне. Он изучал private banking и работал в частном банке в Португалии, так как он португалец. А еще получил звание магистра экономики в Китае на китайском языке. И еще у него есть степень по маркетингу. Он роет серебро и золото, и у его компании прииски. Как он мне сказал, я рою все, каменный уголь и так далее, но больше всего я люблю заниматься золотом. И еще он коуфаундер, участвующий в каких-то очень больших историях. Он рассказал мне, что у него есть точка в Португалии, но он хочет переезжать в Дубай, потому что у него там очень большой бизнес. Золотые прииски и офис находятся в Канаде. Он очень много времени проводит в Торонто. Говорит на многих языках, а на английском совершенно без акцента. Он живет в отелях, перелетает на самолетах из одной страны в другую. Сейчас он летит в Торонто на очень большой симпозиум по золоту. Потом будет в Португалии. После этого он едет в Швейцарию по бизнесу. После этого во Францию. В общем, нереально. Теперь его график сбился. Он очень расстроился из-за отмены рейса. Говорит: «У меня очень большое интервью на телевидении во вторник, а я улететь не могу». Интересно, что у меня тоже тогда планировалось большое интервью для телеканала. И именно во вторник. Ну, я тогда говорю в шутку: «Ну, что же тогда делать? Может быть, тебе сейчас все остальные рейсы отменить?» «Ой, нет, пожалуйста, не надо». «Ты что, не понимаешь, что тебя не отпускают отсюда?» Он купил новый билет, но у него было время до рейса, так что он приехал ко мне. Это было уже 25 февраля. Я решила его вкусненько накормить и попросила своего дорогого помощника Атилию приготовить нам еду. Получилось божественно. По дороге, пока Марко ехал ко мне, его вылет все время переносили. Когда он приехал, у нас с ним был всего час времени. Пока я пыталась накрыть на стол, рейс снова перенесли. Я каждую секунду благодарила за это Вселенную. Я благодарила Наташу, которую услышала эта Вселенная. Это было настолько невероятно. На ужине мы вели себя как два маленьких ребенка, практически не притрагиваясь друг к другу. Мы наслаждались едой. Все было очень красиво. Потом мы пошли бродить по пляжу. Уже было темно, мы гуляли там, держали за руки. Потом мне надо было отвезти его в аэропорт. И только там, около машины, он бросился ко мне, и мы начали целоваться. Я отвезла его в аэропорт. Он очень просил меня не заходить в здание аэропорта. Он сказал: «Если ты пойдешь туда, у меня опять будет задержка рейса». Я сказала: «Хорошо, я поехала домой, пока». Я ехала домой и была такая счастливая. Приняла душ, легла в постельку. Он мне пишет: «Опять перенос рейса». Потом он сообразил и говорит: «Я очень прошу, отпусти меня, пожалуйста. Я не знаю, что мне делать. Я правда должен быть на этом серьезном интервью в Канаде. Меня ждут люди на телевидении. «Окей», — в шутку сказала я. «Сейчас сделаю все для того, чтобы ты улетел». Потом я уснула, и от него пришло текстовое сообщение, что у них объявлена посадка. Это было в 12:30 ночи. «Спасибо, я улетаю!» Я решила позвонить. Звоню и спрашиваю. «Ты где?» «Я в магазине. Хочу купить underwear, нижнее белье». «А в каком ты магазине?» «Victoria's Secret. Но я вижу, что для мужчин здесь ничего нет». Это было так трогательно. «Ну кто в мире не знает, что это магазин женского белья?» Я говорю: «Слушай, купи себе что-нибудь из женского. На твоем теле это будет выглядеть обалденно. Встретимся, оценим вместе». И дальше он говорит: «А знаешь, я забыл у тебя дома свои очки». Он забыл солнечные очки. Я смеялась просто как не знаю кто. Я сказала: «Раз ты оставил очки, ты точно хочешь наблюдать за тем, что происходит в моем доме. Я поставлю их на самое лучшее место в ливинг-рум, в центральной комнате». «О, нет, я умоляю тебя, поставь эти очки у себя в ванной комнате, где ты принимаешь душ». Он меня этим, конечно, очень растрогал. И тогда я ему отправила «Yes» и маленький конвертик, запечатанный красным сердечком. Удивительно, но через день он мне пишет, что перенес свое телеинтервью. Он перенес его на 2 недели вперед. И я тоже перенесла свое большое интервью. Вот так у нас все шло как бы в параллели. Если бы он меня услышал, что ему не надо лететь, это о том, как важно не сопротивляться, слышать запросы и ответы и принимать подарки, которые тебе дарят. Вот о чем я всегда говорю, что один из главных законов Вселенной – это закон притяжения. Исаак Ньютон. Так вот, хочу, чтобы это знал. Я не уеду от тебя, хотя уеду очень скоро. И я к тебе приду опять, хоть и приеду я не скоро. Мы потеряемся в путях, планетах, странах, континентах, расставаниях, не забывая, вспоминая и смеясь о наших вечных кайфованиях. Хочу еще, чтоб что-то знал, как встретимся мы снова, совсем другие, и опять раскрутимся по новой. Будет так, будет так, будет так, будет так.